А вот и нет. Четверо хиппи во главе с Наксиманом подкрадывались сзади к Андреа де Берг. До этой минуты они, как было условлено, держались вне ее поля зрения. Ближе, ближе. Не больше метра отделяло ее до Наксимана. И он уже замахнулся одной рукой, когда она что-то услышала. Развернулась и направила дуло на него. Наксиман застыл на месте. Потом покачнулся в одну, в другую сторону, и глаза его незряче уставились куда-то в воздух. В ту самую секунду, когда он начал падать, его товарищи набросились на Андреа де Берг и повалили ее на землю. Раздался отчетливый треск. Это плута сломал ей руку, отнимая черный предмет. Тут же он подбежал к Фредерику и отдал ему свою добычу. Джокер. Он не остался лежать в секретном сейфе, как опасался Фредерик. Она захватила его с собой. Глаза плуты блестели от слез. Одна нога Наксимана дернулась раз другой, последний признак угасающей жизни. «Андреа!» — раскатился по двору голос Каана де Берга. «Отпустите ее, черт, дери я вам!» Два полицейских схватили его, трое других поспешили на помощь хиппи. Андреа де Берг уложили на капот ближайшие машины. И тут же отпустили, когда она предъявила свое удостоверение. На представителей власти словно напал столбняк. Хиппи и Фрокенхаук опустились на колени возле безжизненного тела Наксимана. И снова прозвучал громовой голос Фредерика. — Майор Андреа де Берг, сомневаюсь, что найдется трибунал, который возьмется судить тебя и твоих сообщников, но люди, стоящие здесь, вправе вынести свой приговор. Это относится и к тебе, Каан. Вы сами слышали, что она сказала. Все должны были умереть. И все было бы скрыто, если бы ей удалось использовать это. Он поднял в руке черный предмет. К глазам его подступал красный туман. Тело разбухало под дождевиком. Он не понимал, почему его губы шевелятся, однако они шевелились. Он парил в воздухе, в 100 метрах над землей. То, что скажу я сейчас, никогда не будет повторено. А потому слушайте. Губы отделились от лица и говорили сами. У Халгрима Хельгрена был в старом городе свой, так сказать, маленький кабинет по соседству с обителью хиппи. Естественно, он их встречал, познакомился с ними, и ему сразу понравились их идеи, почти во всем созвучные его собственным убеждениям. Нетрудно представить себе, как он удивился, узнав, что неприметная Фрокенхаук, царица роя хиппи Кассандра, удивился и обрадовался, потому что он и Сандра Хаук еще раньше полюбили друг друга. Тем не менее, что-то мешало ему полностью воспринять философию хиппи, и Сандра решила показать ему чудо. Такое великое, чтобы он понял, сила света способна преобразить весь мир. Потрясающий замысел. Либбелит — песня любви, превосходящая все, что когда-либо видел и слышал Халгрим. Туман перед глазами Фредерика сгустился, люди перед ним стали тенями, но он продолжал говорить. Сандра привезла из Швейцарии замечательный подарок. Она получила его от Макса, который попросту украл эту вещь в лаборатории Европейского совета по ядерным исследованиям. Украл, опасаясь, что она может быть использована отнюдь не для благих целей. Макс знал, что хиппи и Сандра не способны злоупотребить этим подарком. Для них он станет предметом культа. Возможно, Макс не решился оставить эту вещь себе. Во всяком случае, Сандра привезла ее в Норвегию. Это был лазер, весьма совершенной конструкции. Он разрезает материю, не оставляя швов. Это свет в чистейшем виде. Это перст Кассандры. «Заткните глотку отступнику! Слышите, я приказываю!» Андреа де Берг подтолкнула здоровой рукой полицейского. Однако никто ее не послушался. Зато Каан де Берг подошел к своей супруге и ударил ее по лицу, так что из губы потекла кровь. «Две минуты, Фредерик, еще две минуты, и все кончится. Вы спросите, что стало любовной песней Сандры Халгриму? Вот что. Несколько хиппи оделись поприличнее и в 9 утра явились в Национальную галерею, якобы за тем, чтобы прослушать лекцию профессора Себерга. Он явно был раздражен невежеством своих слушателей, поэтому, выходя из зала, обозвал их тупицами. А они, как только закончилась лекция, принялись разрезать Ашурбанипала лазером. Фрокенхаук, ничего не стоило закрыть зал на час, пока длилась операция. У задней стены галереи ждали с микроавтобусами другие хиппи. Пронумерованные части передавали наружу через маленькое окошко и там упаковывали для перевозки. В зале древней скульптуры даже пылинки не осталось. Затем хиппи отправились со своей добычей в Лумедален. Сандра дала им ключ от дома Халгрима. Ровно без 3 минут 3 они приступили к сборке. Так что Ашурбанипал воцарился в гостиной задолго до того, как Халгрим должен был приехать домой. Не пора ли перевести дыхание? Да и дышит ли он вообще? На крышу сарая бесшумно опустилась ворона. Но на этом любовная песня не закончилась. Не доставало малого матери земли. Она должна была парить в воздухе, приветствуя Халгрима на дороге. Ведь именно мать-земля всем управляла. Сандра Хаук поддалась искушению похитить красивую копию, изготовленную Кааном де Бергом. Ей представлялось, что убеждения профессора плохо сочетаются с этой тучной, доброй статуэткой. Без ведома Халгрима Сандра спрятала ее в сарае. Поручила хиппи найти ее там и подвесить под дорожным мостом после того, как будет собран Ашурбанипал. И они подвесили эту статуэтку так высоко, чтобы она не была опасна для проезжающих. Халгрима убила не ты, Сандра. Он остановил взгляд на ее больших удивленных глазах. Убийца Халгрима стоит вон там. Его рука поднялась, и изъеденный кислотой палец указал на Андреа де Берг. Но она слишком рано опустила статуэтку ниже. У нее было задумано убить меня. Она не могла предвидеть, что Халгрим разобьет руку в кровь о статую и поедет обратно, направляясь в больницу. Пришла пора изменить угол зрения. Устремленные на него глаза Андреа де Берг были полны ненависти. Разбитые в кровь губы сжались, изображая подобие улыбки. Еще одна ворона села на крышу сарая. Определенным кругам давно было известно, что в Совете по ядерным исследованиям в Швейцарии появилось сенсационное эффективное оружие. Да-да, будем говорить «оружие», потому что в словаре майора де Берг нет выражений типа «световая энергия», «тепловой кристалл», есть только оружие, орудие разрушения. В этом смысле они с мужем, по сути, единомышленники. Стало известно, что это оружие как будто попало в Норвегию. Установили слежку за хиппи. Было замечено частое общение Фрокенхаук с Халгримом Хельгреном, и тогда в здешнем лесу, в бункере, который служил складом боеприпасов, оборудовали командный пункт. Могу сообщить, что этот командный пункт уничтожен, и 3 убийц, наглотавшихся дыма, лежат там в черных колпаках, обмотанные колючей проволокой. Когда Ашурбанипал очутился на хуторе Хельгрена, заговорщики окончательно убедились — лазер у Фрокенхаук. маленькая группа под руководством майора де Берг действовала в строгой тайне. Не стану гадать, кому все они подчинены, кто всем заправляет. Нам достаточно знать, что речь идет о военных и некоторых милитаристских организациях, которые предпочитают не засвечиваться. Суть высшего приказа ясна — добыть оружие и уничтожить всех, кто непосредственно соприкасался с ним, то есть убить Дерека Хоктерна, Макса Курта фон Фольберга, Сандру Хаук и Фредерика Дрюма. Его слушали в мертвой тишине. Фредерик поднял над головой черный предмет. Бросил на каменные ступени крыльца. Предмет не разбился. Тогда он с силой ударил по нему сверху ногой, так что начинка разлетелась во все стороны. Одна часть осталась возле его башмака. Она переливалась на солнце красным, желтым, синим. Фредерик нагнулся и поднял в руке кристалл в виде пятиконечной звезды, величиной чуть больше пятака. Поднес к правому глазу. Красный туман исчез. Излучаемое кристаллом тепло разлилось по всему его телу. — Ну так, — произнес он, снимая с головы капюшон дождевика и отбрасывая шапочку. — Теперь опять меняем угол зрения. Эта звезда была когда-то моя. Я послал ее для исследования в одну лабораторию в Англию. Хотел понять, как в ней преломляется свет, что при этом происходит. Они долго ее изучали, потом попросили разрешения передать ее в Совет по ядерным исследованиям. Человек, который доставил звезду в Швейцарию, стоит перед нами. Он известен как один из лучших в мире иллюзионистов. Фредерик показал на Дерека Хоктерна, и тот слегка приосанился. Дело в том, что Хоктерн пользуется доверием одного нашего общего друга, и тот поручил ему довести звезду. В Швейцарии Хоктерн познакомился с Максом и подбивал его испытать себя на поприще иллюзионизма, дескать, при помощи этой звезды. Они смогут выполнять самые эффектные в мире номера. Тогда эта идея Максу не понравилась. Хоктерн надеялся заполучить на время новый лазер с моим кристаллом в роли активного элемента, моей батареей. Рассчитывал с его помощью получить обещанный иллюзионистом Ранди приз в 100 тысяч долларов. По неизвестным мне причинам Ранди взял обратно свой вызов. Да и Хоктерну не удалось завладеть лазером. Тем временем было решено устроить у нас в Осло конгресс иллюзионистов. Думаю, именно Макс и Хоктерн постарались сделать так, чтобы конгресс собрался именно здесь. Макс уже начал жалеть, что передал лазер Сандре. В душе он надеялся, что она предоставит его в распоряжение магического круга. Пусть круг победит! Макс даже не думал, Хоктерн, что ты уже договорился с Сандрой и покажешь великий номер на конгрессе здесь, в Осло. Но Макса опередили. Лазер похитили майор де Берг и ее группа. Они застигли врасплох Фрёкенхаук в ее квартире, забрали оружие и облучили ничего не подозревающую Дикке. Сандра каким-то чудом спаслась. Она может нам рассказать... Я спаслась бегством, сорвалась с места и убежала. Бедняжка Дикки, кто мог подумать? Фрёкенхаук разрыдалась, и Лек Феншолд поспешил обнять ее, успокаивая. — И правильно сделала, — продолжал Фредерик. Майор де Берг ушла с добычей, и вскоре там же появились Макс и Юнфино. Они спрятались, когда я вошел в квартиру. У них были только добрые намерения. Они решили спрятать меня, зная, что моя жизнь в опасности. А вот что касается тебя, мистер Хоктерн, то в благости твоих намерений я сильно сомневаюсь. — Я сожалею, честное слово, — смиренно произнес англичанин. — Да ладно. Ты наврал мне с три короба там в кафе несколько часов назад. И я даже был склонен поверить тебе. Но потом у меня возникли подозрения. Боюсь, ты жаден, слишком жаден. После твоего мнимого убийства у крепости ты чувствовал себя в относительной безопасности. Уже не так боялся группы Андреа де Берг. Мог действовать втихую, надеясь, в конце концов, все-таки завладеть Лазером. Ты не хотел, чтобы я снова попал в дом Халгрима Хельгрена. Понимал, что я могу кое-что разведать. У тебя было задумано переговорить со мной в кастрюльке. Вряд ли за тем, чтобы посвятить меня в секрет своего номера. Скорее, ты собирался успокоить меня, заверить, что кристалл по-прежнему находится в лаборатории, и мне его скоро вернут. Однако события приняли драматический оборот, и ты позвонил, надеясь напугать меня, чтобы я где-нибудь спрятался. Сдается мне, ты был способен убить и Сандру, и Макса, и меня, чтобы завладеть Лазером. Хокторн отвел глаза в сторону. На крыше сарая сидели уже три вороны. Все должно быть подчинено военной культуре, верно, майор? Фредерик снова обратил свой взгляд на Андреа де Берг. Майор в военной форме, портрет, который он видел в доме де Бергов. Он знал, что встречал ее раньше. Но в тот раз не мог припомнить, где именно. И вот она перед ним, воплощение ненависти, смотрит прямо в глаза, на губах, все та же улыбка. Обманиха! Иные собирают обманиху! Это ты под видом невинной любительницы брусники вышла из леса через несколько минут после того, как был убит Хальгрим. Вернулась с проверкой на место преступления и совсем не ожидала увидеть меня живым. Испугалась и побежала обратно. Вернулась на командный пункт. Представляю, как накалились линии связи, когда хиппи приступили к сборке Ашурбанипала. И вы точно установили, у кого находится Лазер. Вы действовали быстро. Вам было известно, что я выехал, чтобы навестить Хальгрима. Ты увидела висящую над мостом статуэтку Матери Земли, припасенную хиппи, опустила ее на 2-3 метра. Простейшая смертельная ловушка для Фредерика Дрюма, владельца звездного кристалла. Больше он не станет задавать никаких вопросов. Ты хладнокровная убийца, Андреа де Берг. Ты убила Дикке и Хальгрима. Хотела убить Дерека Хокторна, но он перехитрил тебя. Твоим парням было поручено убить меня, Макса и Сандру. Они убрали Макса. Но Дрюма не берет никакая кислота. Ты убийца, верный последователь худших сторон военной культуры, которые 4000 лет господствуют на этой планете, разоряя ее. Пора положить этому конец. Вороны взлетели над сараем. Фредерик зажмурился, пытаясь уловить суть бытия, уловить свое «я», и увидел Анну и Тоба узором на бурых бревнах сарая. Напряжение спало. Но хватка когтей, сжимающих сердце, не ослабела. Напротив, она усилилась. На всю сцену перед ним, на двор, на произнесенные слова, на собравшихся здесь людей, словно легла зловещая тень. Он не в силах был ее прогнать. Полицейские беспорядочно метались по двору. Никто из них не пытался задержать Андреа де Берг. Напротив, она заставила одного из них связаться с управлением, продиктовала, что надо сказать. У Андреа де Берг явно было не совсем обычное удостоверение. Сжимая в руке звезду, Фредерик спустился с крыльца. Леквеншольд посторонился, его глаза были полны ужаса. Кандеберг стоял, опираясь на свою Тойоту, и рыдал у всех на виду. Англичанин поднял воротник пальто, пряча лицо от Фредерика. Сандра Хаук протянула Фредерику руку, он сжал ее пальцы. Трое хиппи бережно положили руки ему на плечи. Он ощутил приятное тепло. — Это твоя батарея, Фредерик, не наша. Клади ее себе на грудь. Голос Плутты сорвался. Фредерик наклонился над безжизненным телом Наксимана. — Древние греки, — прошептал он, — она и не моя, эта звезда. Когда-то она принадлежала народу майя. Я обменял свою копию на настоящую в музее человека в Париже. Теперь ты знаешь об этом, Наксиман, но никому не говори. Перышко в губе парня чуть вибрировало на ветру. Фредерик направился к лесу. Он стал невидимкой. Невозможное делало невидимым возможное. Все просто, Хиггс. Фредерик увидел маленькую частицу Хиггса, увидел ее мельком. Этого было довольно, и другого конца быть не могло. Он дошел до опушки, тело его стало совсем легким, и он не чувствовал никаких болей. Коготь в груди нажимал все сильней и сильней, но Фредерик не чувствовал страха. Еле закрыли солнце, в лесу царил чистый крепкий запах, он поднес звезду к глазу. Свет, белый свет, такого белого света он никогда еще не видел. Звездный кристалл. Он нашел то, что было им потеряно. Держа звезду перед глазом, он видел, как к нему приближается силуэт. Силуэт обрел форму и стал человеком, который подошел, прихрамывая, и остановился в 2 метрах перед ним. — Ты больше не хромаешь, Фредерик? — Не хромаю. — Ты совсем здоров? — Да. — Отлично. Скарпхедин Ульсен вытащил пистолет и прицелился в Фредерика. Затем 3 раза спустил курок. Фредерик увидел на груди дождевика 3 коричневые круглые дырочки. Падая, ощутил, что сердце, наконец, отпустило.